Звук через этот барьер тоже не передавался, так что можно было даже кричать, и никто бы в той же самой комнате ничего не услышал. Мои сожители сразу же отправились спать, так как ничего делать больше не было. Я же уселся культивировать. Будучи в таком месте, где эффективность культивации в 100 раз выше, чем во всем городе, это был бы грех не воспользоваться этим. Культивировал почти целую ночь и заметил, что в 6 утра барьеры вокруг кровати пропали. Похоже, что у них или закончилась энергия, или же просто пропала надобность. Эта ночь культивации была равна примерно 100 ночам культивации в моем доме. За это время я почти сумел сформировать следующую звезду. Удивительно. Отправился умываться, взяв с собой чистую одежду. Она была у меня в пространственном кольце, так же как и средства для личной гигиены. Вокруг было еще сонное царство, так что помыться я сумел без проблем и без нужды ждать в очереди. Нужно изучить территорию института, чтобы можно было понять, есть ли смысл заниматься утренней разминкой. Завтрак я тоже принимал в одиночестве, но недолго, так как ученики стали медленно собираться. Разговоров пока не было, так как все были еще слишком сонными и несколько не готовыми к тому, что их жизнь поменялась. Теперь они не дома, а в институте, где нельзя расслабляться, а нужно работать и развиваться. Когда учеников стало слишком много, я покинул это место и направился в сторону тренировочной арены. До начала занятия еще есть немного времени, которое я потратил на культивацию. Когда должен был начаться урок, подошел учитель. Это был высокий мужчина с очень хорошо развитыми мускулами. Его лицо пересекал шрам, что не позволял воспринимать его спокойно. Скажем так, свирепые глаза только дополняли картину опасности. Нили и Лупия тоже были здесь, как и множество других учеников, но также многие отсутствовали. Но учителя это не волновало. «Доброе утро, студенты», – проговорил он громким тоном. «Сегодня начнется ваш первый урок в Институте Святой Орхидеи, и мы начнем с проверки вашего общего уровня физического развития. По результатам я разделю вас на группы». «Все понятно». Ответом ему была тишина. «Ах да, забыл представиться», – проговорил он и потер свой затылок. «Меня зовут Чен Бави. Я воин серебряного ранга с 5 звездами. Можете обращаться ко мне, учитель Бави. А сейчас бегом вокруг этого поля, до тех пор, пока не будете падать от усталости. Бегом, бегом». Мы стартовали с того же места, где и стояли кучно. Ученики сразу же начали состязаться между собой, пытаясь вырваться вперед. «Мне это не нужно, так как я уверен в собственной выносливости и физической форме». Уже через минуту появились первые отстающие. Через 2 минуты большинство уже остались позади. Среди этих, кто остался позади, были и мои товарищи по комнате. Нили держался за бок, согнутый в 2 погибели, пытаясь отдышаться. Лупия просто лежал на земле. Если честно, то я ожидал от них чуть большего. Другие 2 товарища отстали еще раньше. Мы продолжали бежать, и от нашей группы все продолжали отставать ученики. Кто-то хотел присоединиться, но тех уже пинками отгонял учитель. У него в руках была бумага с карандашом, которым он делал пометки. В конце осталось только несколько учеников вместе со мной. Один был из клана Шень. Это можно было заметить по знаку на его спине. У него были черные волосы и серые глаза. Вторым студентом была девушка с фиолетовыми волосами и лавандовыми глазами. Третьей была еще одна девушка с рыжими волосами и темно-коричневыми глазами. Внимание привлекал парень с полностью лысой головой и небольшой татуировкой в виде розы на затылке. Состязаться с ними у меня не было никакого желания, но и останавливаться тоже. Так что все ученики состязались со мной. Они видели, что кто-то продолжает бежать, и тоже толкали себя на грань, чтобы не отставать. Для них это было невероятно сложным делом, но они старались. Первым отпал представитель клана Шень. После него отстала девушка с рыжими волосами, после нее лысый парень и только потом девушка с фиолетовыми волосами. Я оставался один и продолжал бежать. Мои успехи сразу же привлекли внимание других учеников, а особенно девушек. Конечно, мне нравится внимание со стороны противоположного пола. У меня было несколько возможностей завести отношения еще когда жил на районе, но сестры были против, так же, как и мама. Да и времени было не так уж и много на это. Нужно было продолжать развиваться. «Стоп!» – остановил меня учитель. «Возвращайся к другим ученикам». «Хорошо, учитель Бави». Вернувшись к группе студентов и почти сразу же ощутил на себе возросшее внимание со всех сторон. Кто-то смотрел заинтересованно, кто-то нейтрально, кто-то с завистью, а некто с ненавистью. Последний взгляд ненависти прожигал мою спину, словно огненная капля. Скажем так, было не очень приятно ощутить его на себя, и определить, от кого исходил этот добрый взгляд, было непросто. Отложив это в сторону, но не забыв, я сосредоточился на учителе, который ходил перед нами и о чем-то размышлял. «Ну что же», — сказал он, — «очень плохо. Я думал, что вы сможете хоть что-то, но то, что я увидел, — это разочарование. С такими успехами вы никогда не станете воинами и культиваторами. Если не желаете работать над собой, то я советую вам покинуть институт прямо сейчас, пока есть возможность. Деньги, понятное дело, вам никто не вернет. Никто покидать институт пока не собирался. Это было бы невероятно глупым решением, так как 3000 так просто не растут на облаках. Для многих это будет неподъемной тяжестью». «Хорошо», — сказал он, — «тогда я попытаюсь сделать из вас хоть что-то похожее на воина. Я попрошу самого подготовленного юношу остаться и поговорить со мной». Это было адресовано мне. Понять это можно было по указательному пальцу, который был направлен прямо на меня. Я кивнул головой, принимая его слова. «Все другие побежали. Я к вам присоединюсь». Учитель подошел ко мне, когда студенты уже немного отбежали. «Как тебя зовут, ученик?» — поинтересовался у меня учитель. «Ду Цзе», — ответил ему. Ученик Цзе обратился ко мне сразу. «Впечатляющий результат. Скажи, ты уже сформировал свою первую звезду?» «Да», — кивнул ему, не говоря, какого ранга я сейчас. «Пусть сам себе придумает и додумает. Некоторое время назад, и сейчас двигаюсь к формированию следующей звезды». «Превосходно», — проговорил он довольно. «У тебя есть некоторый талант. Я хотел бы, чтобы ты прошел продвинутый тест на физические возможности, а затем хочу проверить твои боевые навыки. Что скажешь?» «Согласен, учитель», — кивнул ему. «Тогда побежали», — сказал мне он. Мы присоединились к пробежке. На этот раз я никуда не спешил и держался в самом конце. Всех, кто отстал, учитель подбадривал словами или тумаками. Он не делал никакого разделения между девушками и парнями. Каждый получал от него сполна. Когда последний ученик дополз, с трудом, слезами и соплями на лице, на арене появилось еще несколько лиц. Это были молодые культиваторы, которые не являются студентами. «Ну что же», — начал говорить учитель, — «повествуем группу тренеров, которые будут проверять все ваши другие показатели. В это время я займусь Ду Цзе». Все внимание вновь было сосредоточено на мне. Не знаю, учитель сделал это умышленно или нет, но похоже, что обедом многие попытаются со мной познакомиться. Кроме этого, такое признание со стороны учителя делает меня главной целью для попыток установления иерархии. Для тех, кто ищет власти среди студентов, я буду словно бельмо на глазу. Бельмо, которое попытаются убрать как можно быстрее. Выдохнув, я стал ждать, когда тренеры соберут свои группы и разведут их в разные части поля. Студенты были разделены по своим результатам первого бега. Единственный отдельно от всех был я. Учитель Бави махнул мне, зовя за собой. Мы отошли чуть в сторону, а затем оказались на площадке, которая чем-то напоминала круг для спаррингов. Песок был окружен белой линией, хорошо истоптан. Учитель встал в центр круга и позвал к себе. «Давай в круг, проверю твои навыки». Мне ничего не оставалось сделать, кроме как встать в круг и приготовиться к тому, что он будет месить меня в песке. «Правила простые», — сказал он. «Только боевые искусства, никакой духовной энергии, никаких техник, никаких ударов в пах». «Да», — кивнул ему, соглашаясь на эти правила. В следующую секунду Бави рванул ко мне. Песок за ним даже немного взметнулся. Мне пришлось уклоняться и резко блокировать его еще один удар. Но, скажем так, что бы я ни пытался сделать, у меня ничего не получалось. В навыках культиватор превосходил меня на несколько голов, если можно так сказать. Мы провели так около десятков спаррингов, и каждый из них заканчивался моим поражением. Бави побеждал меня самым разными способами, давая мне возможность сделать хоть что-то. «В целом», — проговорил он, — «после последнего спарринга, в котором я тоже проиграл, неплохо, неплохой результат, как для самоучки. Придется переучивать некоторые вещи и продолжать развиваться дальше». «Благодарю за спарринги, учитель Бави», — сказал ему и поклонился, как того требовал этикет. Учитель кивнул, поправил свою одежду и махнул рукой, призывая следовать за ним. Между другими учениками тренера уже организовали небольшой турнир. На доске были написаны имена, а также турнирная таблица. Мои новые знакомые из комнаты уже давно успели вылететь и сейчас сидели на деревянных трибунах с многими другими. В финал прошли только те, кто кто сумел продержаться со мной на тестовой пробежке почти что до последнего. Столкновения были не очень интересными, так как никто из моих одноклассников не так уж и сильно налегал на то, чтобы жестко победить своего противника. Все было как-то слишком пресно и без эмоций. Победителем этого турнира стала девушка с фиолетовыми волосами с именем Цзуюнь. Фамилия ее была неизвестной, или она решила его просто не говорить, так как она покажет ее принадлежность к какому-то важному и известному роду или семье. Сейчас, когда никому не известна ее фамилия, она так-то, никому особенно не интересна. «Ученики», — проговорил Бави, — «я уже примерно понял ваш уровень. Тренера мне все донесли и рассказали. У меня для вас есть одна плохая и хорошая новость. Сами решите, какой является каждая из них. Итак, вы обязаны приходить ко мне на уроки только следующий месяц. После это свободное посещение. Интересно, получается, боевые искусства так-то и не являются чем-то обязательным в институте? Кроме боевых искусств вы обучитесь начальным навыкам стрельбы из лука, использования меча, другие типы оружия, что очень популярны среди воинов», — добавил Бави. «А на сейчас мы будем завершать наши занятия. Всем хорошего дня». Бави вместе с другими тренерами ушли, оставляя нас на тренировочной арене в одиночество. Ученики не очень сильно желали общаться между собой, так как многие были очень уставшие. Сейчас им было не до общения. Ученики медленно поднимались и также медленно покидали это место. Возможно, только несколько людей не ощущали хоть какие-то проблемы. Обед происходил по расписанию, но так как многие очень сильно устали, то они просто не сумеют дойти до обеденной залы вовремя. Помогать никому я не стал и отобедал в тишине и спокойствии. Когда я покидал обед, то сразу же направился на следующий урок, который должен быть у нас почти что до самого вечера. Следующий урок у нас должен был быть теоретическим. Кабинет находился на первом этаже и привлекал внимание легкой темнотой, что царило внутри, большой коричневой доской, на которую падал солнечный свет, и множество парт со стульями. Парты были тройными, что позволяло трем ученикам сидеть за одним местом и слушать то, что хочет сказать преподаватель. Так как учеников вокруг еще не было, то я без особенных проблем занял первую парту. Погрузившись в медитацию, я стал культивировать. Когда есть свободное время, этим нужно заниматься. И так по крупице я соберу невероятное могущество, чтобы моя семья никогда не ощущалась в большой нужде, чтобы ощущать себя в безопасности и увидеть этот мир. К началу урока появилось едва ли больше четвертой части класса. Учитель пришел сразу же и закрыл дверь на замок. Похоже, что здесь все более серьезно, чем я думал. «Добрый день», — поздоровался учитель. Это был сгорбленный старик с внимательными глазами, которыми он внимательно осмотрел всех нас. «Мне не интересны ваши имена, откуда вы и из какого рода. Моим заданием является вбивание в ваши тупые головы премудрости нашего с вами мира. И только от меня зависит, сможете ли вы стать сильными культиваторами или же будете кормом для монстров за границей нашего славного города. Вы можете быть как ученики, что сейчас остались за дверьми и ожидать наказания, или же вовремя приходить на свои уроки». Он на несколько секунд замолчал, словно собираясь с мыслями. Хотя я уверен, что он повторяет эти слова уже много раз подряд. Старик точно должен знать, что он хочет сказать и что мы должны услышать. «Я преподаю в институте уже больше 70 лет», — проговорил он. «Я видел таланты, которые потом достигали больших высот. Я помогал им достичь своего пика. Меня зовут Кен Сунь, я культиватор серебряного ранга с 5 звездами, и мы будем с вами учиться». Эти слова не встретили особого энтузиазма среди учеников. Скажем так, многие только приходили в себя после утреннего урока. Учитель решил не отставать от нас и сразу же выдал бланки, чтобы проверить наш уровень знаний. «Вы должны попытаться ответить на все эти вопросы», — сказал он. «По ним я смогу судить, какие знания у вас есть, и примерно понять, чего вы сможете достичь». Вопросов было 1000. Я специально подсчитал каждый. Они были самого разного направления и самой разной сложности. Были такие, на которые сможет ответить даже маленький ребенок, а были и такие, на которые дать ответ не смогу и я. Весь этот экзамен занял почти что до самого вечера. Ученики пытались отвечать на вопросы честно, но я уже понял, что это просто невозможно. Если взять, что нужно дать правильных 600 ответов из 1000, это почти что нереально. Этот тест – это просто бездарно потраченная половина дня, которую я мог использовать, чтобы наконец-то прорваться на следующую звезду. После учитель собрал все экзаменационные билеты. «Можете быть свободны», – сказал он и просто ушел. «Мда», — протянул Нили, который сумел попасть на урок вовремя. «Хотя я помню, что он выглядел как бы не хуже многих других. У меня голова просто кипит». «Я тоже не ожидал такого», — ответил ему, когда мы уже покидали коридор. На наш разговор никто не обращал внимания, так как все были погружены в собственные размышления. В столовой нас уже ожидал какой-то мужчина. Учеников, понятное дело, стало намного меньше, так как многие из тех, кто не попал на урок, не оказались здесь. Наверное, они где-то наказанные сейчас, и их не отпустят на завтрак до тех пор, пока не отбудут наказание. «Внимание!» – призвал к себе интерес учеников мужчина. «Поздравляю вас с завершением отборочного этапа. Меня зовут Чомы Вайса, и я буду куратором вашего первого года обучения». Ответом ему были несколько измученные лица учеников, но того это не особенно волновало. «Вам, наверное, интересно, почему вас здесь так мало?» — проговорил он и обвел рукой залу. «И это правильно и интересно, так как еще с утра вас было намного больше». Ответ этому очень простой. Все, кто не успел на теоретический урок, были вышвырнуты из института и направлены в школы собирателей. Школы собирателей, чтобы вы знали, это школы, где учат охотников на демонических существ, и их главным заданием будет сбор демонических ядер. Это очень опасная работа, но также оплачивается достойно. Это не вызвало особенного интереса со стороны учеников. Похоже, что они не так уж и сильно об этом волновались. Не они попали в эту школу собирателей, и хорошо. Зачем думать о других, лучше позаботиться о себе. Я не спорю с такой точкой зрения, так как отчасти ее разделяю. Пока у человека не будут удовлетворены все базовые потребности, от него нельзя ожидать каких-то действий, что направлены на помощь другим. Теперь, когда институт избавился от балласта, каждый из вас получит собственную комнату, — проговорил он. Это сразу же привлекло особенно повышенное внимание со стороны учеников. На каждой двери будут имена. Эти комнаты предписаны для вас до конца обучения. В них вы можете делать все, что пожелаете, но я бы советовал вам начать культивировать. Секс на территории института запрещен. Вы быстрее отсюда вылетите, чем успеете испытать оргазм. За территорией учебного заведения хоть устраивайте оргии. Ну и все, больше никаких важных правил у меня нет. Вопросы? Вопросов нет. Отлично. Никто даже не успел ничего спросить, как он сказал, что никто ничего не хочет у него спросить. Ну да ладно. Ужин был вкусным, но пока никто особенно не интересовался, что же мы будем делать в свободное время. Я предпочту пойти в библиотеку. Цзе, — поинтересовался у меня Нили, когда мы закончили наш ужин. — Что будешь делать вечером? — Пойду в библиотеку, — ответил ему спокойно. — ТЦ, — цокнул тот, — какой-то ты неинтересный. Я слышал, что здесь есть клуб, где можно поиграть в различные игры. На деньги, представляешь? — Представляю, — кивнул ему и выдохнул. — Но я бы не советовал туда соваться. Азартные игры — это верный путь потерять деньги. — Да ладно тебе, — махнул тот рукой. — Сколько я там проиграю? — Ну, 5 демонических монет. Я играть умею. Я всегда выигрывал у младшей сестры. Кроме этого, я слышал, что там можно познакомиться с красивыми девушками со старшего курса. На последнее я бы на твоем месте не надеялся, — сказал ему. — Послушай, Нили, лучше иди со мной в библиотеку. Так хотя бы выучишь что-то. — Скажи ему, Пя. — А я что? — сразу поднял руки Лупя. — Мне тоже интересно, а учеба от нас никуда не убежит. Еще 5 лет впереди. — Ну, как хотите, — ответил им. — Если они хотят проблем, то кто я такой, чтобы их останавливать? Они ушли по своим делам, а я же направился в библиотеку. Она находилась в отдельном здании и была окружена небольшим парком. Само здание было 3-этажным и достаточно массивным, с сохранением всех традиций в строении. Внутри было очень пусто, только несколько учеников и большая таблица, на которой говорилось о правилах. В правилах было сказано, что ничего нельзя выносить, нельзя есть внутри и нельзя шуметь. Вот такие правила, и за их исполнением следило несколько старых дам, которые тоже являются культиваторами, только не очень высокого ранга. Ходить между полками с книгами было как-то даже успокаивающе. На мгновение я ощутил так, словно вернулся в свое детство, в школьную библиотеку. Единственное, что вырывало, — это местный азиатский колорит, вазы, украшения и картины. Все это привлекало достаточно много внимания и напоминало, что это точно не мой мир. Спустя мгновение я откинул в сторону свои переживания и воспоминания, возвращаясь в реальность. «Чем могу помочь?» — поинтересовалась у меня работница библиотеки. «Мне бы хотелось почитать что-то об истории нашего мира», — сказал ей после некоторого времени размышлений. «Как бы мне ни хотелось, но знаю я очень мало об истории, так как у меня никогда не было времени, чтобы заняться этим вопросом, и люди, которые меня окружали, тоже не были профессиональными историками». «ХММ», — протянула она, — «да, можешь начать с энциклопедии, которая появилась одной из первых в нашей библиотеке, еще со времен основания Светозара. Первый глава города передал ее нам, и с тех пор мы создаем ее копии, чтобы следующие поколения могли ее изучить». «Благодарю», — кивнул ей и сделал уважительный поклон. «Не могли бы вы подсказать, где можно найти эту энциклопедию?» «Первый этаж, третий ряд, у стены», — сказала она, после секундного размышления. «Правила, я надеюсь, тебе известны». «Да», — ответил ей. «Не выносить книги и не есть, и не шуметь», — добавила она. «Хорошо, можешь идти». «Спасибо», — еще раз поклонился и ушел в указанную сторону. Энциклопедия оказалась именно там, где указала женщина. Это была массивная книга в несколько тысяч страниц. Сразу было видно, что это копия. Слишком новые буквы, обложки и странички. Интересно, насколько сильно редактировали историю и занимались ли этим вообще. Книга была разделена на главы. Изображений было немного, но все это они были. Эти изображения показывали территорию за горами, которые окружали Светозар. Я не особенно зацикливался на них, так же, как и на самом тексте. Так, пробегал по диагонали, переворачивая страницы. Найти свою комнату после закрытия библиотеки было несложно. Она была соседней к прежней комнате. Сейчас в коридорах царила тишина, и можно было встретить только нескольких студентов, которые спешили отправиться по своим делам. Умывшись, я закрылся у себя в комнате и стал культивировать. За эту ночь я должен прорваться на следующую звезду. Культивировать было все так же просто, как и прошлой ночью. Ки бурлила внутри меня, и примерно в полночь я прорвался на следующую звезду. Энергия омывала все мое тело, усиливая его. Я отлично ощущаю, что контроль над стихиями стал намного проще. До самого утра я продолжал культивировать. Скорость развития, понятное дело, упала, но она все еще была невероятно высокой по сравнению со внешним миром. Думаю, с такой скоростью я дойду до золотого ранга очень и очень быстро. Утром я снова сделал зарядку, сделал все гигиенические дела и отправился на завтрак. Людей там почти не было, так как многие еще спали. Когда я закончил свой завтрак, и только тогда начали подходить другие ученики. Нили и Лупия выглядели не очень хорошо. Под глазами были синяки, руки подрагивали. Да и лица показывали, что вчерашний вечер у них прошел не очень хорошо. «Доброе утро», — поздоровались они со мной, беря свой завтрак. «Доброе», — ответил им, не задавая никаких вопросов. «Цзе, друг мой», — обратился ко мне Нили, — «а не мог бы ты одолжить нам с Лупия 100 демонических монет?» «Зачем?» — поинтересовался у него, уже понимая, зачем ему нужны деньги. «Мы сможем отыграться за вчерашнее», — сказал Нили. «Мы были так близко, что почти сорвали банк. Я понял, как правильно выигрывать. Мы тебе сразу вернем деньги, как только выиграем». «Нет», — ответил ему, спокойно и даже не размышляя. «Еще в прошлом мире я выучил, что нельзя одалживать деньги кому-то. Если одолжил, то нужно быть готовым, что деньги тебе не вернут». Нили и Лупия были обмануты другими игроками и затянуты в болото, в котором они считают, что очень близки к победе, и им только не хватило только немного. Но в действительности, это самообман. «Послушайте мой совет», — сказал им, — «просто не играйте. Победить вы не сможете, это точно. А так хотя бы не залезете в долги. Я уверен, что точно выиграем следующую игру», — ответил Нили. Лупия только кивнул, соглашаясь с ним. «Ты, что не друг, мы бы вернули тебе деньги даже больше, чем если бы ты нам дал». «Нет, деньги одалживать не буду», — сказал. «Мне уже надоело, что нужно повторять это несколько раз. Ну и сиди здесь сам», — проговорил Нили с легкой злостью. «Пошли, пя». Парни поднялись и отсели за соседний стол. «Мне, если честно, от этого ни жарко, ни холодно. Я предупреждал их вчера, попытался спасти сегодня. Пусть делают, что хотят». Тут я заметил, что ко мне подошла девушка, которую я заметил еще до этого. Она была одна из тех, кто сумел долго продержаться в первом забеге. «Извини», — обратилась ко мне она, — «можно мне присесть?» «Присаживайся», — согласился с ней я, кивая на место напротив, где до этого сидел Нили со своим товарищем. Девушка кивнула и села, зашумев своим подносом с едой. «Меня зовут Сианин», — с улыбкой представилась она, поправив свои волосы. Она была одета в светлое платье, коричневого цвета, которое достаточно приятно контрастировало с ее волосами. Эта девушка была очень красивой. Интересно, жената ли она уж или еще нет? Скорее всего, да, так как у нее подходящий для этого возраст. Дуцзе представился ей в ответ. «У тебя не будет проблем, что ты присела за стол к незнакомому парню». Аристократическая семья Ся была достаточно известной и влиятельной. В табеле сил ее семья была в первой десятке. Какое точное место в ранге определить было невероятно сложно, но точно не первые три. «Да нет», — ответила та, — «я пока еще даже не помолвлена, но мои родители скоро собираются принять решение об этом». Было видно, что ей не очень нравится такая участь. Но что она может сделать, если у нее нет силы, которая могла бы заставить других считать с ней? Так что, скорее всего, ее ждет брак по расчету с какой-то более сильной семьей для самых разных преференций. «Понятно», — кивнул ей. «Разговор как-то строить у меня нет желания, так что я просто молча кушал. Кроме этого, я замечал заинтересованные взгляды других людей. Ты уже достиг бронзового ранга?» — поинтересовалась она. «Да», — кивнул ей. «А какую звезду?» — спросила она сразу же. «Наверное, где-то первую». Я промолчал, позволяя девушке самой строить теории. «Теперь понятно, почему ты оказался самым выносливым», — проговорила она. «А ты?» — поинтересовался у нее. «Мне бы хотелось составить мнение, сравнивая себя с другими учениками института. Я пока еще не прорвалась на бронзовый ранг», — ответила та грустновато. «Но я чувствую, что уже скоро сделаю этот шаг». «Прекрасно», — кивнул ей. «Если прикладывать достаточно усилий, то все может случиться». Девушка улыбнулась. Больше мы не разговаривали, хотя было видно, что Сианин хочет о чем-то поговорить. Но мы пока что не настолько хорошо знакомы, чтобы я мог так просто разговаривать с ней на самые разные темы. После обеда у нас не было никаких дел. Мы могли заниматься тем, чем хотели. Кто-то отправился развлекаться, кто-то отправился просто отдыхать и делать другие дела. Я же отправился в библиотеку, чтобы продолжить получать знания. Сегодня в библиотеке было намного больше людей. Ученики просто изучали, что здесь есть, и обменивались собственными мыслями по этому поводу. Когда я вошел внутрь, то все те, кто были на тренировке до этого, стали с интересом рассматривать меня. Не обращая ни на кого внимания, я взял книгу по истории, которую начал читать до этого, и отправился в незаметный угол, где можно было почитать. Там был столик, диван и несколько кресел. Я уселся на диван. Спустя некоторое время на кресло напротив присел уже знакомый мне мужчина. Это был Е Шэнг, заместитель ректора института. Мужчина внимательно рассматривал меня и о чем-то одновременно размышлял. «Здравствуйте, господин заместитель», – поздоровался я первым. «Дуцзе», – обратился он ко мне, – «ты уже сумел оценить библиотеку института?» «Если честно, то не полностью», – ответил ему. «У меня не было времени и возможности, чтобы просмотреть все книги». «Это да», — согласился тот. «За 5 лет изучить всю эту библиотеку невозможно. Даже если бы ты только и сидел здесь, и читал книги». «Возможно», — согласился с ним. «Но здесь более высокая консистенция духовной энергии. И это позитивно влияет на твое развитие», — согласился со мной мужчина. «Но что если я скажу, что есть места, в которых консистенция в несколько десятков раз выше? Даже если такие и есть, шансы на то, что я получу туда доступ минимальны», — ответил и отложил в сторону книгу. «Природным образом такие места не появляются, а значит, все они кому-то принадлежат, и так просто чужого не пустит». «Это да», — согласился мужчина. «В такие места ходят только самые сильные культиваторы города. Но что я хотел спросить, ты же используешь огонь и молнии, не так ли?» «Да», — кивнул я. «Заместители ректора это знают 100%. Смотри, у ректора и клана Е появилась небольшая идея, как улучшить твои навыки», — проговорил он. На мгновение я прикрыл глаза, пытаясь осознать, что должно случиться дальше. Только что мне намекнули, что у самого сильного клана нашего города появилось предложение для меня. Сейчас они предложат свою цену, а затем скажут, что за это они хотят получить. В нашем клане не часто появляются культиваторы, которые используют такие стихии, но все же они есть, — начал говорить мужчина. «Мы хотели бы предложить тебе небольшую сборку с техниками огня и молнии, которые ты можешь выучить». «Звучит интересно», — кивнул ему. «Но что я должен буду сделать?» «Это сложный вопрос», — проговорил мужчина. «Я пока не знаю, но уверен, что твоим навыкам найдется применение. Что скажешь? Сложный вопрос. Мне бы хотелось получить дополнительную информацию, но с другой же стороны цена, что мне придется заплатить за эти знания, может быть неподъемной. Если я смогу стать сильным быстро, то они не смогут заставить делать меня какую-то плохую работу, а только попросить. Я же смогу отказаться. Все-таки правило сильного работает здесь невероятно хорошо, так как моя жизнь и так полна рисков. То стоит ли добавлять еще один риск? Думаю, да. От этого ничего сильно для меня не поменяется, а возможно даже станет лучше. В целом звучит интересно, сказал ему. Отлично, довольно кивнул Ешенг. В следующую секунду у него на ладони появилось 5 книг. Все эти книги он протянул мне. Не став упираться, я отправил эти книги в свое собственное пространственное кольцо. Сяду изучать, когда окажусь в своей комнате. Спасибо, поблагодарил его. Когда освоишь все, мне бы хотелось увидеть твои результаты, сказал он. Может, потом у меня будет еще какие-то интересные материалы. А вот мне показали, что в будущем, если все пойдем правильным путем, правильным для них, то я смогу получить еще знания для собственного развития. В целом, достаточно неплохая тактика с их стороны, потому чтобы привязать к себе другого человека. Попрощался с заместителем ректора, я продолжил изучать книгу по истории, но внутри мне хотелось отложить ее в сторону и сразу же направился изучать техники, что я и сделал. Отложил книгу и направился в сторону выхода. По пути меня остановило две девушки, которые выглядели несколько смущенными. «Простите», — обратилась одна. Я присмотрелся к ней и припомнил, что она была одной из тех, кто оказался почти не в самом низу зачета по выносливости. Ее подруга тоже была на таком же уровне. Они не были уродинами, но и с Сианин сравниться не могли. «Да», — приподнял бровь, — «вам что-то нужно. Меня зовут Линли», — сказала первая. «А это моя подруга Чжао Сунь». Дуцзе ответил им с легким удивлением, смотря на девушек. «А куда ты сейчас направляешься?» — спросила Лин-Лин. «В свою комнату», — ответил им. «Для тренировок. И вам того же советую. Ну, мы еще не достигли бронзового ранга», — проговорила стыдливо Линли. «Да и не знаем никаких техник для культивации мы. Жаль», — кивнул им. «Мы подумали, что, может быть, ты нас немного чему-то поучишь», — сказала Линли. В это время Чжао Сунь невероятно покраснела. «А мы, ну, будем делать тебе приятно». Все это было сказано достаточно кокетливым и предлагающим тоном. «Хаэм», — удивился я, — «вы предлагаете именно то, что я думаю. Когда я готовился к поступлению, то собирался самые разные слухи. И такие ситуации пусть и были редкими, но все же случались. Простые и слабые культиваторы ищут защиту у других, сильных культиваторов или тех, у кого есть возможность дать защиту клана. Жизнь культиватора не сахар, но чем больше у него силы, тем более возможностей. Чем ближе к телу находится подчиненный, тем больше гешефтов перепадает тому. В целом я не против, так как у меня будут те, с кем я могу скинуть пар. Все-таки я уже давно не ребенок, и с такой жизнью, как у меня, есть различные потребности. А если они предлагают решить эту проблему без больших потерь, то я могу и согласиться. Обучать же их можно по-разному. Можно делать это на совесть, а можно и спустя рукава. Я все еще хочу, чтобы мои сестры и мама стали культиваторами, так что, может быть, мне отработать методы обучения на них, а ведь еще стоит найти место, куда поселить моих родственников, ведь они должны скоро прибыть. Есть еще несколько дней, но нужно поспешить. Ну, мне нужно подумать, решил ответить девушкам. Пока что у меня есть много дел, и ответ так сразу дать не могу. Девушки приняли мой ответ без особенного энтузиазма, но ничего против сказать просто не могли. Когда парень ушел, Линли и Чжао Сунь несколько расслабились. Обе девушки улыбнулись, так как они поняли, что разговор прошел не так уж и плохо, как это могло. «Нам повезло», — тихо сказала Чжао Сунь. «Крупно повезло». «Да», — согласилась Линли. «И если бы не артефакт, то мы бы никогда бы не обнаружили его силу. А когда бы узнали, было бы поздно». «Да, линза чистого взора оказалась невероятно полезным артефактом для нас», — согласилась Чжао Сунь. «Но теперь придется ждать еще 20 лет на его перезарядку». «Да не имеет это никакого значения, если честно», — уверенно сказала Линли. «У нас все получится, и мы получим прекрасные возможности. Отец будет невероятно горд». Обе девушки планировали найти себе защитника в институте, чтобы потом отношения можно было бы перевести на совершенно новый уровень и получить различные преференции таким образом. В действительности это была рулетка для них, потому что линза не позволяет увидеть будущее. Линза чистого взора позволяет увидеть нынешнюю силу и будущий потенциал множества людей за один раз. После этот артефакт отправляется на длительную перезарядку. Обе девушки удивились, когда увидели, что в институт поступил кто-то серебряного ранга с несколькими звездами. В таком возрасте это талант. Они хотели как можно быстрее застолбить себе место около этого парня, чтобы с его помощью взобраться повыше и самим стать сильнее. А то, что придется с ним спать, такое путешествие не может произойти без такого типа жертв. Примечание к части. Вот еще одна прода. Надеюсь, вам она зашла. Когда будет следующая прода, я не уверен, так как пока еще ничего не успел написать. Улыбается. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spagi. Часть 9. Книги, что я получил от Ешинга, оказались невероятно полезными. Там были различные техники огня и молнии, различные нюансы использования духовной силы, о которых я и не знал, а также возможность усилить собственную технику культивации. Техника культивации, которую я получил от своего старого учителя Джилая из клана Шень, была почти такой же, как и техника культивации от клана Е, но было одно такое «но». У клана Е техника обладала еще одним дополнительным шагом, которого я не знал до этого. Имплементируя этот шаг в свою технику, я ускорил культивацию в два раза. Удивительно. Не знаю, что запросит клан Е за это, но мне лучше всего нужно будет подготовиться к тому, что это может быть чем-то очень сложным. Но да ладно. За ночь я продвинулся почти на половину звезды. Это был невероятно большой прогресс. Думаю, еще несколько дней и я прорвусь на следующую звезду, а там и до золотого ранга недалеко. С утра первым делом умылся, позавтракал и отправился на поле для физических тренировок. Ученики поняли, что институт не позволит им так просто ничего не делать и опаздывать на уроки. Никто не хотел, чтобы его выкинули отсюда и отправили в другое учебное заведение. Это было бы не только позором, но и потерей денег. Чен Бави провел общую разминку со всеми учениками, а затем его помощники собрали группы и начали заниматься с ними самыми различными упражнениями для общего развития. Сам учитель занялся мной. Его энтузиазм был настолько большим, что я едва ли сумел самостоятельно выползти с тренировки. То же самое и касалось и других учеников. Физические нагрузки едва ли не на самом пределе возможностей без использования ки. После отработка ударов, а затем 10 спаррингов, в которых меня больно вывалили в земле, с тяжело скрывающими стонами, я добрался до ванной и быстро начал приводить себя в порядок. Это было не так-то просто. Вопросительные взгляды Лин Ли Чжао Сунь я просто проигнорировал. Сейчас нет времени у меня на них. Обед был сытным. Вот только у многих учеников просто не было сил, чтобы сюда прийти. Ко мне подсела Сианин, но на разговор ни у кого не было сил. Следующий урок был у учителя Кен Суня. Старик сидел на своем кресле и изучал какой-то свиток. Когда начался урок, только половина места была занята. Другая половина была свободной, так как ученики еще не успели отойти от тех физических упражнений. Уверен, если так будет продолжаться дальше, то до тех пор, пока все не втянутся в режим, никто не будет пытаться отстоять свою иерархию или занять место повыше в обществе студентов института. Хотя, если подумать, то меня тоже попытаются попробовать на зуб, так как я являюсь сильнейшим учеником нашего потока, и мне придется защищать собственную позицию царь горы. Ну что же, проговорил учитель, я проверил ваши тестовые работы, и скажем так, я разочарован тем, что увидел. Вам должно быть стыдно, что вы ничего не знаете и пришли в институт нулевыми. Если будете продолжать так и дальше, то сдохнете при первой охоте на демонов. Понятно, ответом ему была тишина. Кен Сунь только хмыкнул. Я вижу, что не все ученики сейчас здесь присутствуют, продолжил говорить он. Запомните, это ваша ответственность ходить на учебу. Мне все равно, будете ли вы приходить на мои уроки или же нет, но пеняйте на себя. Каждый ваш провал будет записываться и согласно результатам тестов, вы будете разделены на классы. Кто-то попадет в класс отстающих, а кто-то в элитный. Он сделал несколько шагов. Последняя фраза заставила задуматься многих, так как все понимали, что в элитном классе будут учиться местные звезды. В отстающем будут те, кто будет на побегушках у всех других учеников. Но перейдем к нашему уроку, проговорил он и подошел к доске. У него появился мелок, которым он написал на доске. Духовная энергия. Давайте поговорим о духовной энергии. Урок был невероятно познавательным. Знания, которые давал нам преподаватель, были невероятно ценными, хотя по лицам учеников было видно, что им не очень-то и интересно это слушать. Или они все это уже знали, или же у них просто дефицит внимания. Думаю, что микс из обеих этих проблем. Как я понял, самым сложным шагом являются первые шаги в культивации, а именно переход на бронзовый ранг. В институт отобрали тех, кто находится ближе всего к переходу, или уже с пробужденной духовной силой. Первым делом нужно ощутить свою духовную силу и все, что связано с ней. У меня это произошло невероятно легко, так как я убил того человека и поглотил его духовную силу. Таким искусственным путем я ощутил духовную энергию и получил возможность продолжать развиваться. Сейчас я вижу, что это была игра в казино, где шансы выиграть малы, но мне повезло. Этот урок я точно не могу позволить себе пропускать. Когда урок завершился, ученики начали расходиться. Учитель Кен Сунь, подошел я к старику. «Можно задать вопрос?» «Ученик Ду Цзе», — проговорил он. «Первый человек, у которого при поступлении обнаружили серебряный ранг. Задавайте свой вопрос». Сейчас он совершенно не напоминал того злобного преподавателя, каким был на уроке. «Можете посоветовать, пожалуйста, какую-нибудь литературу, которая может объяснить, как поглубже понять духовную силу?» Тот на несколько секунд задумался, сжал губы и прикрыл глаза, словно пытаясь припомнить что-то. «Да, могу», — сказал тот. «Твой результат на тесте был не очень высоким, что говорит мне, что у тебя нет глубоких теоретических знаний о ки. Так что я советую тебе начать с манускрипта Едуньма, который ты можешь найти в библиотеке. Он называется «Танец дракона и белой леди». Когда прочтешь и осознаешь материал, то можешь подойти ко мне, и я сделаю небольшую проверку и выдам тебе следующий материал. «Благодарю», — сказал ему и глубоко поклонился. Это был знак, что я выказываю ему глубочайшее уважение. Тот только кивнул и вернулся к своим делам. Второй раз за день я проигнорировал заинтересованные взгляды девчонок и направился в библиотеку именно за тем, что посоветовал мне учитель. Людей в библиотеке было немного. Редкие старшеклассники и чуть больше учеников с моего года обучения. В углу заметил девушку с фиолетовыми волосами, которая оказалась второй по силе ученицей после меня. Она подняла на меня взгляд, но ничего не сказала. Я же только кивнул ей. Найти манускрипт оказалось достаточно просто. Нужно было только обратиться к работникам этого места. Я погрузился в чтение, скрывшись от заинтересованных взглядов в тени. Думаю, никто не потревожит меня. Манускрипт оказался расширенной версией пособия, с которого и началась моя культивация. Здесь рассказывалось более детально о духовной силе, как она появляется и где. Кроме этого, раскрывались другие интересные моменты, как наличие стихии. Согласно информации, стихийное или элементальное родство зависит от духовной силы. Чем более чистая духовная сила, тем чище элементальное родство и тем более разветвлены корни души. О корнях души почти ничего не было сказано, а то, что было, не давало никакого понятного представления о них. Когда я закончил читать этот манускрипт, то пошел искать информацию об этих корнях души. Но, после того, как я задал пару вопросов библиотекарям, я понял, что никакой информации об этом нет, а то, что есть, является сказками бредящего старика. Эти сказки я и взял. Это были небольшие манускрипты книги. Там тоже не было понятно объяснено, что такое корни души, но один из авторов сделал предположение, что с каждым поколением культиваторы Светозара будут становиться слабей, так как у них нет правильной техники культивирования корней. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Положив материалы обратно, я вернулся в свою комнату и просто отправился вновь культивировать, но в этот раз уже используя более продвинутую технику, которую я получил от Ешинга. С каждой ночью я становился все ближе и ближе к такому желанному прорыву. Следующий день повторился вновь почти полностью. Мы тренировались с самого утра, после был обед, а затем теоретическое обучение. На этот раз я не отправился в библиотеку, а вышел в город. Нужно было таки организовать проживание для матери и сестер, а также отправиться к Ян Синь, которая, как оказалось, работает в здании алхимии недалеко от института. Вокруг было достаточно много разных мест, которые служили для нормальной работы учебных заведений. Здесь было несколько рынков, множество самых разных магазинов, и даже несколько культурных памятников в виде статуи известных культиваторов и других известных личностей. Небольшая таверна стала первым местом, где я мог бы узнать о свободных комнатах или свободном доме. Заправлял здесь всем немолодой мужчина со своими сыновьями и несколькими дочерями. В действительности эта таверна принадлежит клану Е. «Добрый вечер, господин», – поздоровался я с мужчиной. «Добрый вечер, ученик», – кивнул тот, видя мою форму. «Чем я могу помочь ученику славного института? Скоро должны прибыть мои родственники, которым нужно место для жизни», – продолжил говорить я. «Не могли бы вы посоветовать мне какие-то варианты?» «ХММ», – протянул тот и почесал свою щеку. «В целом, тебе лучше обратиться к ректору или заместителю. Если я не ошибаюсь, то у института должны быть дома для семей поступающих, но могут и остаться у меня, если ненадолго. Сколько будет стоить год снимать комнату на троих?» – поинтересовался. «От 6000», – ответил тот. «Это одна комната с тремя спальными мешками. Не подходит», – покивал отрицательно головой. «Это было действительно недешево, хотя деньги-то у меня и были». «Тогда советую обратиться к ректору и заместителю», – ответил тот. «Ты больше нигде не найдешь более дешевых цен. Благодарю», – кивнул ему. «После этого я прошел по еще нескольким таким местам, и цена была выше на немного или даже намного. Мне не остается ничего другого, кроме как обратиться к ректору. Купить дом я точно не смогу, так как у меня просто не хватит денег на это. Здесь дома и земля стоят сумасшедших денег. По первому дню я еще помню направление к кабинету ректора и без второй мысли направился туда. Несколько учеников меня проводили заинтересованными взглядами, но ничего не сказали. В кабинете, как я ощущал, был только один человек, так что я просто постучал. «Войдите», — сказал женский голос с другой стороны. Я открыл дверь и вошел внутрь. Емун сидела за столом с множеством бумаг и что-то изучала. Сейчас женщина была одета в достаточно откровенный наряд, который я не ожидал увидеть от нее. В прошлый раз она была в полностью закрытом платье. «Ученик Ду Цзе», — проговорила она первой. «Добрый вечер, госпожа ректор», — обратился к ней. «Простите, что я обращаюсь к вам так поздно». «Пустое, ученик», — кивнула та. «Зачем ты здесь? Мне нужно обсудить с вами один вопрос», — сказал ей. «Присаживайся», — кивнула она на кресло перед своим столом. Я не стал отказываться и уселся на кресло. Оно было достаточно мягким и приятным по текстуре. Никакого неудобства я не испытывал. Ректор с интересом меня рассматривала, а затем на секунду прикрыла глаза, и я ощутил, словно по моему телу прошелся взгляд. Даже не по телу, а словно изнутри. «Это сложно описать. Вижу, что ты перешел на следующую звезду», — проговорила она удивленно. «Поздравляю». «Спасибо, госпожа ректор», — ответил ей. «Так что там за вопрос у тебя?» — спросила она. «Мои родственники должны скоро приехать сюда, и мне интересно, сколько будет стоить поселить их в одном из домов, что принадлежит институту». Я высказал ей свою проблему и стал ожидать ее реакции. На несколько секунд она задумалась, постукала пальцами по столу и прикрыла глаза. «Да, у института есть несколько простаивающих домов», — проговорила та. «Подожди мгновение, мне нужно кое-что проверить в документах». Емунь поднялась и ушла в небольшую комнату, дверь в которую я до этого не заметил. Краем глаза я увидел несколько полок с документами и несколькими артефактами. Больше ничего я не сумел рассмотреть, так как дверь закрылась. Спустя 5 минут женщина вышла и с несколькими папочками и уселась на свое кресло. «В целом, ученик», — начала говорить она, — «у института есть несколько домов, которые мы можем предложить на время обучения. Сколько это будет стоить?» — поинтересовался. «Ученик, ты сможешь получить этот дом только при нескольких условиях», — проговорила она, — «и условия не в деньгах». Я немного наклонился вперед, показывая свою заинтересованность и желание слушать. «Мне действительно интересно, какие там условия и стоит ли мне подписываться под ними. Если ничего плохого или неподъемного нет, то почему бы и нет? Условия у института достаточно простые и не являются неисполнимыми», — проговорила она. «Каждые 10 дней за город отправляются охотничьи партии. До меня дошла информация, что ты достаточно неплохой охотник. Так ли это?» «Наверное, госпожа», — ответил ей. «Я должен буду ходить с этими охотничьими партиями?» «Да», — кивнула она. «У тебя достаточно высокий ранг, есть навыки, так что твоя помощь может оказаться решающей в некоторых вопросах». На несколько секунд я задумался. «Если я буду ходить в охотничьи партии, то смогу повышать собственную силу, убивая монстров. Кроме этого, в этой охотничьей партии могут быть культиваторы опытнее меня, во всех направлениях, и я был бы не против поучиться у них чему-то новому. Ну и получу дом в свое распоряжение». Звучит, как невероятное предложение, от которого не стоит отказываться. Негативных сторон, кроме опасности или же плохого отношения со стороны других охотников, бояться не стоит. В целом, начал говорить я, в целом звучит неплохо. Ты согласен? Поинтересовалась она. Один вопрос решил все-таки поинтересоваться я. На кого мы будем охотиться? Ученикам-алхимикам всегда нужны реагенты, проговорила она, медленно рассказывая. Нам дешевле отправить охотничью партию и самим собрать нужные ресурсы, чем заказывать у других. Понятно? Кивнул ей. Тогда хорошо, я согласен. Отлично, довольно улыбнулась Емунь, а затем добавила. Нужно только поставить свою подпись здесь. Я взял документ и быстро пробежался по нему глазами. Там было сказано, на каких условиях я получаю дом. Ничто не выбивалось за рамки того, о чем мы сейчас договаривались, так что я поставил свою подпись под бумагой. Превосходно, кивнула та. После этого она вытащила небольшую шкатулку, открыла ее и показала пластинку. Это ключ к дому. Здесь карта. Твоя комната все равно останется за тобой. Благодарю, кивнул ей и улыбнулся. Ни за что, ответила та. Институт всегда помогает талантливым студентам. Я только улыбнулся ей, еще раз поблагодарил, поклонился и покинул кабинет. Найти дом оказалось несложно, так как он находился почти что на территории института. У него было два входа. Один вел во внешнюю часть города, другая вела внутрь института. Закрывала внутреннее помещение достаточно высокая стена, через которую рассмотреть что-то было невозможно, только если запрыгнуть на нее. Сам дом оказался добротным. Его можно было назвать элитным, так как здесь было все, что нужно для удобной жизни, даже выход на небольшой горячий источник. Кроме этого, здесь также было место для алхимических опытов и просто для работы занятого студента. Но не обошлось и без ложки дегтя. Культивирование здесь не настолько эффективно, как у меня в комнате. Результат, которого я достигал за одну ночь в комнате, здесь я бы достигал две недели. Так что жить я, скорее всего, на постоянной основе здесь не буду. Но для моих сестер и матери, это превосходное место. Вернулся в свою комнату, как раз за несколько минут до начала комендантского часа и вновь погрузился в культивацию на целую ночь. Она прошла также результативно, и с каждым разом я становился все ближе и ближе к заветной цели в виде золотого ранга. Утром все вновь прошлось по той же самой накатанной колеи. Умывание, завтрак, тренировка, а затем обед и еще один урок. В конце урока я направился к учителю Кен Сунь, который с интересом рассматривал меня. «Учитель, мне кажется, что я понял уже достаточно много», — сказал ему. «Да», — удивился тот. «Ну тогда давай обсудим, что же ты понял». Примерно следующих полчаса он гонял меня по вопросам из манускрипта. Не все я помнил, и не все я понял правильно. Места, где я был несколько неточным, он прояснял, что затянуло общий разговор на добрых два часа. Но для меня это было прекрасной возможностью еще улучшить собственное понимание духовной силы, и как она работает. Я бы с радостью разговаривал с учителем до вечера, но тому нужно было идти и заниматься собственными делами. Он посоветовал мне еще один манускрипт под названием «Поток жизни по каналам и почему черная цапля ест лягушек». Да, название странное, но ничего с этим поделать я не могу. Я направился в сторону здания алхимиков, чтобы поговорить с Ян Синь, если она там, конечно, есть. Краем глаза я заметил группу парней, которые избивали знакомого мне парня. Кажется, Нили нашел таки проблемы и сейчас получает от других. Может быть, это станет для него уроком? С легкостью я запрыгнул на стену, а затем отпрыгнул от нее, чтобы оказаться на верхушке стены, под которой Нили получал люли от старшеклассников. Они как раз заканчивали собственное дело, так что я пришел вовремя. «Значит так», — проговорил бритоголовый парень. «Кажется, он из клана Шень. Чтобы завтра принес деньги, что ты мне должен. Если нет, то я поставлю тебя на счетчик и каждый день тебя будут избивать, и количество денег, что ты должен, будет увеличиваться». «Хорошо», — проговорил Нили. «Смотри мне», — хмыкнул парень и еще раз пнул должника. После он вместе со своей компанией развернулись и ушли. Здесь свои дела они закончили. Я спрыгнул вниз и помог Нили подняться. «Не трогай меня», — прорычал тот и оттолкнул меня. «Если бы ты дал мне денег, то такого бы не произошло. Я бы точно победил. Знаешь, что, друг мой», — спокойно обратился к нему. «Я хотел тебе помочь и, может быть, даже дал бы деньги, но сейчас разбирайся с этими проблемами сам». Отвернулся и ушел. После такого, Нили помогать я больше не собираюсь. Если он настолько уверен в себе, то пусть разбирается сам. Уверен, у него все получится. А если нет, то это не мои проблемы. Здание алхимиков было большим и достаточно помпезным. Вокруг было достаточно многолюдно, так что слиться с толпой не составило проблем. Здесь были студенты института, ученики мастеров-алхимиков, обычные культиваторы и даже простые люди. Все они создавали невероятную атмосферу. Внутри здание было не настолько кричащим. Здесь было больше дерева, вазонов и даже деревянных статуэток. На меня не особенно обращали внимание, так как я был одет достаточно просто. Кому есть какое дело к обычному студенту института? Извините, обратился я к молодому алхимику, который стоял и кого-то ждал. Да, не подскажете, где я могу найти госпожу Янсинь? Госпожа Янсинь, переспросил тот, ее кабинет на третьем этаже, но сейчас она занята. Если не ошибаюсь, у нее встреча с мастерами. Благодарю, кивнул ему и уважительно поклонился. Парень принял мой поклон и вернулся к тому, что делал до этого, а именно созерцанию стен. Я решил отправиться к ней и подождать некоторое время. Нужно восстанавливать собственные контакты, хотя, я и так знал немногих. В этом мире важна лишь сила, это так, но также важны и связи. Без них, даже с личной силой будет несколько тяжеловато. Дождался завершения встречи и только удивленно провожал алхимиков, которые куда-то расходились. Постучал в дверь и дождался, когда меня позовут. «Ты кто?» – спросила она. «Госпожа Янсинь», – обратился к ней. «Помните, вы ходили на охоту с молодым человеком из семьи Ду?» Она на несколько секунд задумалась, словно что-то припоминая. «Да», – кивнула она, – «было что-то такое». «А что, помните, вы ходили со мной на ту злополучную охоту?» – ухмыльнулся я. На лице женщины, что за это время стало еще краше, показались признаки удивления. «Да», – спросила она. «Это ты стал студентом института, ты не слишком стар для этого?» «Да нет, госпожа», — ухмыльнулся я. «Тогда, когда мы ходили с вами в поход, мне было только 11 лет». «Подожди», — проговорила она с легким недоумением. «Ты хочешь сказать, что в 11 лет у тебя был уже бронзовый ранг?» «Да», — кивнул ей. Неожиданно для меня Янсинь невероятно быстро перепрыгнула через свой стол, а затем оказалась около меня и схватила ладонь. Похоже, что она хочет проверить мой ранг, на котором я сейчас нахожусь. «Серебряный с 5 звездами», — удивилась она. «Удивительно, у меня только золотой ранг с 1 звездой. Знала бы она, что я должен получить 10 звезд для перехода на следующий ранг, а не 5, как все другие, то не говорила так, но это будет моей тайной». После она словно спохватилась и закрыла дверь за моей спиной. «Проходи, присаживайся». Она кивнула за небольшой чайный столик. «Может быть, чаю?» «Не откажусь», кивнул ей и прошел дальше. Она быстро заварила чай и разлила его в 2 кружки. После этого она положила на стол сладости и села напротив. «Интересно, если бы я так и оставался на бронзовом ранге, ее поведение было бы таким же, или же она просто выкинула бы меня из своего кабинета?» «Скорее всего, второе. Вот что делает наличие силы. Ты сейчас ученик в институте?» поинтересовалась она. «Да, только поступил», кивнул ей. «И что скажешь?» поинтересовалась она. «Пока что не прошло достаточно времени, чтобы составлять нормальное мнение», ответил ей. «А как ты? Как твои дела проходили все это время?» «Да такое», махнула она рукой. «Я сумела продвинуться до уровня директора, директор ассоциации алхимиков», поинтересовался у нее. «Звучит как большое достижение. Ты молодец». От такой простой похвалы женщина улыбнулась. «Да, пустяк», сказала она. «А ты что жевал, что сумел так продвинуться далеко, дружок?» Вопрос этот был задан достаточно простым способом. Таким образом обращаются только к друзьям, с которыми человек общается достаточно много времени и находится в близких отношениях. Сейчас, как я понял, она пробует понять, как я отношусь к ней, так как мой ответ будет много чего значить. Чтобы замаскировать собственные размышления, я отпил немного чая. «Уверен, что здесь никакого яда нет. Вкусный чай у тебя, дорогая моя», — сказал ей. «Так могут общаться только самые близкие люди. Мне она нужна, чтобы получить доступ к высокоранговым алхимическим пилюлям и мазям. Они очень хорошо помогают в развитии, да и в жизни в целом». «А чем я занимался?» — протянул ей. «Да так, охотился и тренировался». «То, как я ответил, говорит Янсинь, на насколько близкие темы мы можем разговаривать. Мой ответ показал, что темы могут любыми, почти без ограничений. Посмотрим, Как она ответит? «Дорогой мой», — обратилась она тихим тоном, — «а у тебя появилась уже суженая?» «Да нет», — махнул ей, — «а у тебя?» «Я пока не встретила своего суженого», — ответила та грустновато, — «и не знаю, встречу ли я. Возраст у меня уже совсем не тот, может быть, он находится ближе, чем ты думаешь». Сделал ей невероятно толстый намек. «Опиши, каким должен он быть?» «Ну, протянула она, — мой суженый должен быть одного ранга со мной или же сильней». А вот и ее ответ на мой намек. «Когда я достигну золотого ранга, то она может и начать рассматривать меня в роли своего суженого. Почему я сделал такое предложение? Ну, она меня сильно возбуждает».